Глава 48. Расставание. Вот, два Лю провели потрясающие выходные, ну и, конечно, вернувшись в воскресенье вечером домой, они как с облаков упали. Мирей ждала их на улице у крыльца, ей надо было сказать им кое-что важное. Увидев ее лицо, они сразу все поняли. Между ней и Роланом все кончено, завершено и запечатано. Они решили расстаться. Вывод: она с детьми должна переехать. Срочно и быстро, то есть немедленно. Она уже начала загружать машину, им придется помочь ей собрать остальное. Новость не была совсем уж неожиданной, и все же слегка их оглушила, и Ги, провожавший их, тоже был огорошен. Они так и стояли перед ней, как троица истуканов, пока малыш Лю громко не заплакал. Чтобы утешить, она обняла его, и они стали плакать вместе. Ги пока что забросил сумку в машину, а Людо пошел на кухню повидать отца. Он нашел Ролана сидящим в углу на полу. У него живот свело, когда он увидел его таким брошенным, как старый прохудившийся мешок из-под картошки. Он подошел, протянул руку, чтобы помочь подняться, но из-за разницы веса ему не удалось сдвинуть того и на миллиметр, и в результате он сам упал на отца. Это рассмешило их обоих, они так и остались валяться, прижавшись друг к другу, пока смех не иссяк, и даже немного дольше. Мирей уже обо всем договорилась. Старый дом дяди Ги и тети Габи был недалеко, всего в нескольких улицах отсюда, и им не придется менять ни школу, ни приятелей, а отца они смогут видеть хоть каждый день, если захотят. Могут даже иногда оставаться у него на ночь. Короче, вся эта история не слишком изменит их жизнь. Успокоенные, они пошли забрать несколько игрушек, прежде чем залезть в машину, а Ролан с крыльца помахал им на прощание рукой.